сути, им становилось все тяжелее сдерживать эмоции. Лена так и вовсе пару раз очень грязно ругнулась. Я даже удивился на самом деле. Инга же продолжала молчать и размышлять о чем-то. Но когда я закончил рассказ, она наконец-то заговорила. Кажется, я знаю, как тебе помочь, Сереж. Слава богам, ухмыльнулся я. Выкладывай, буду твоим должником. Шутишь, что ли? Серьезным видом произнесла девушка. Если ты хочешь вывести этого урода Вельцина на чистую воду, я сделаю это за даром. Если надо, даже заплачу. Ух, блин, у нее даже источник полыхнуло ледяным холодом, а каналы будто покрылись инеем. Зря Адамыч поссорился с такой женщиной. Это была ошибка. С женщинами вообще опасно ссориться, скажу я вам. Они очень коварные, злопамятные и хитрые. И могут делать из мужчин не только дураков и героев, но уничтожать их с особенной яростью. А Инга была очень зла на Адамыча. Очень зла. Я бы даже начал ему немного сочувствовать. Но он разозлил и меня тоже. А эта ошибка намного страшнее. Глава 9. Я сидел на лавке в сквере недалеко от здания администрации и попивал горячий кофе из термокружки. Вообще-то погода была пасмурная. Вот-вот начнется дождь, тучи серые над головой и ветер завывает, зараза такая. Но у меня было отличное, прямо солнечное настроение. Все-таки с хорошим настроением любая погода хорошая, а как птички поют, можно и в воображении представить. Я улыбался, слушал музыку и размышлял о том, как же хорошо, что в наушниках научились делать не только шумоподавление, но и звукопроницаемость. Так намного легче следить за окружающей обстановкой даже с усилением слуха. И музыку слышишь, и кто что говорит. Технологии. Поэтому я быстро услышал человека, которому сегодняшнее замечательное утро явно не нравилось. Он брел по дороге, таща новенький обитый кожей портфель. А рядом с ним семенил молодой человек, которому этот ворчливый старикан и выговаривал все, что накопилось в его недовольном умишке. «Троглодиты, три шкуры сдерут. Где же они такие цены-то видывали? Где, я спрашиваю? Пришлось деньги со вклада снять, чтобы оплатить этого гребаного заклинателя». Ого, он уже избавился от моей шутки. Обидно так-то. Я ведь так старался, чтобы он сумел полетать. «Дядя, ну что вы?» — пролепетал Аркаша, смешно склонившись перед завучем. «Какой я тебе дядя, идиот!» — прорычал Адамыч. «Мы в академии! Забыл?» «И правда, Аркаша, ну сколько уже можно-то? Давно пора запомнить такую простую вещь. Ты как вообще детей учишь, блин?» «П-п-п-п-п-п-простите», — залепетал Аркаша. «Соломон Адамович, все же хорошо закончилось. Вы же могли еще сильнее пострадать. Лучше уж деньги отдать, чем здоровье, согласитесь, а?» «Ты сначала эти деньги заработай, племяш!» Явно сдержался от оскорбления Адамыч. «Когда свои кровные будешь отдавать всяким жуликам, я на тебя посмотрю». Они как раз вышагивали позади меня, когда я подхватил папку, лежащую рядом, вскочил и пошел прямо к ним. А когда они меня заметили, с радостным лицом воскликнул. «Соломон Адамович! Арсений! Аркадий!» Обидчиво пробурчал классный руководитель 2А. «Как жизнь, как здоровье?» — не обратил я на него внимания. «Как стратосфера?» «Сергей Викторович», — злобно прорычал Соломон, явно сдерживаясь, чтобы не воспылать по-настоящему. «Чего вам надо?» «Поболтать, конечно. Мы же коллеги, разве не так?» Его источник вот-вот грозил взорваться, но все же здравомыслие у Вельцина было куда больше, чем желчные злобы. Он сверлил меня ненавидящим взглядом, но все, что процедил вслух... «У нас дела, мы спешим». «О, поверьте, господин Вельцин», — улыбнулся я широко, — «у вас появились куда более срочные и важные дела. Думаю, нам стоит пройти в сломанный сапог и выпить по чашечке кофе. Ну или побольше. Вы не против? Против! — проворчал Соломон и рванул мимо меня. Аркаша сначала растерялся, но потом спешно последовал за ним, бросив на меня недовольный взгляд. Я проводил их глазами, затем похлопал по папке, которую держал под мышкой, и ласковым голосом произнес: «Господин Вельцин, фамилия Лиханов вам о чем-нибудь говорит? Или, например, Маликов?» И тут завуч резко остановился, выпрямился, а потом медленно, в полоборота посмотрел в мою сторону. Я поднял папку над головой и слегонца помахал ею. Адамыч понял намек и повернулся полностью, уставился на меня тяжелым взглядом и поджал губы. «Ну что?» — подмигнул я. «Вы любите черный без сахара или какой-нибудь ванильный раф?» «Дядь... Соломон Адамович, о чем он говорит?» — забеспокоился Аркаша. «Аркадий Самуилович», — процедил Вельцин, не глядя. «Оставьте нас с господином Ставровым наедине, пожалуйста». «Что? Но...» «Я сказал, оставьте. Встретимся позже. Там, кстати, подают охренительный ратный кофе», — улыбнулся я. «Очень советую». Вальдемар выделил нам вип-коморку на втором этаже. Вип — это значит, что ее утром хотя бы прибирали. Здесь не найдешь следов ночной гулянки, на столе даже не будет грязных тарелок и пустых кружек, а подошва не прилипает к полу. Да, согласен, санитарный контроль на этих ребят стоило бы навести. Но пока никто из посетителей ничего против не говорил. Думаю, такой бардак даже служил на пользу общей панковской атмосфере. И, наверное, Вальдемар просто очень трепетно относился к аутентичности, ведь бар все же придерживался средневековой тематики. А там, как известно, было не очень чисто. Надеюсь, устраивать реконструкцию чумы они не собирались. В общем, для переговоров тут все было обустроено отлично. Комнатушка была уже заранее укомплектована конфиденциальными заклинаниями, чтобы внутри можно было горланить песни на всю громкость и никому не мешать. Так что нас никто не услышит. Ну, если у него нет таких же способностей, как у меня, конечно. Только таких я еще не встречал. Пока Вельцин изучал содержимое папки, я с улыбкой попивал ратный кофе и уже успел осушить половину рога. А Соломон с каждой новой страницей становился все мрачнее и мрачнее. Когда он, наконец, закончил, я поставил рог на стол и с наслаждением выдохнул. «Господин Вельцин», — улыбнулся я, — «вы свой раф на миндальном не будете? Он уже остыл. Если кружка останется полной, Коку это не понравится». «Я не просил кофе», — процедил Адамыч. «Это мой жест доброй воли вам», — пожал я плечами. «К тому же я не знаю, имеется ли у вас непереносимость лактозы. Вы почему-то сегодня крайне неразговорчивы, смею заметить. Поэтому решил заказать кофе на альтернативном молоке. Не зря же его придумали, верно?» Как припомню скривившееся лицо Вальдемара, когда я сделал тот заказ. Теперь буду частенько это делать. Тем более напиток не так уж и плох. «Господин Ставров», — вздохнул завуч, громко захлопнув папку. «Давайте перейдем к делу. Откуда у вас эти данные?» «О, это увлекательная история», — широко я улыбнулся. «Но вам я ее не расскажу». Засранец недовольно фыркнул. «В общем, Соломон Адамович, раз уж вы хотите ближе к делу, давайте перейдем к делу. Я предлагаю сделку. Если согласитесь, все эти замечательные служебные записки, которые почему-то не попали на стол к директору, выписки банковских транзакций, первоначальные ведомости успеваемости и прочее, грязная бухгалтерия не попадется на глаза никому из надзорных органов нашей великой империи». Я сделал еще один глоток и почувствовал, как легкая перчинка от специй подчеркивает крепость кофе. «Хм, а сколько я уже сегодня выпил?» Соломон хмыкнул и нацепил кривую ухмылку. «Вы меня этим шантажируете?» Он захлопнул папку и отодвинул от себя. «Да, здесь есть некоторое грязное... бельишко, но ничего серьезного. К тому же мой след косвенный, и доказать мое участие будет непросто». Он изо всех сил пытался выглядеть уверенным, надо признать. Внешне это очень хорошо получалось, однако было одно «но». Я видел его источник, и он дрожал от страха. Даже когда Адамыч пытался атаковать. «А вот ваши коллеги, Сергей Викторович, учителя, которые замешаны в этих делах, точно попадут под удар. Они прямые исполнители, так что...» Он наклонился, медленно осклабился. «Вы не того собираетесь шантажировать». Наверное, Адамыч ожидал, что я растеряюсь или пойму, какую ошибку совершил, когда решил связаться с ним. Но я лишь расслабленно откинулся на спинку кресла и еще шире улыбнулся. Оскал завуча тут же пропал. «Нет, Вельцин, я шантажирую именно того, кого нужно. Учителям разве что выговор выпишут, да штрафов навешают. Даже не уволят, потому что работать будет некому. Палыч возмутится, но даст им второй шанс. Он добрый». Я пододвинул папку к себе, перевернул и раскрыл. В ней были нарытые Ингой доказательства, что Соломон специально протаскивал некоторых учеников Академии. Например, он убирал из комиссии слишком принципиальных преподавателей и заменял их своими, которые ставили нужные оценки, исправлял ведомости, подчищал историю табелей. И, конечно же, за все это он получал деньги. Последнее было тяжелее всего доказать, но Адамыч прокололся в нескольких случаях, и у нас были, как он уже сказал, косвенные доказательства. Самыми весомыми оказались выписки из банка на подставных лиц, но этого будет достаточно, чтобы навести шороху. Я перелистнул пару страниц, еще раз глотнув кофе, и остановился. Но то учителя. А вот, например, господин Лиханов будет очень раздосадован, когда выяснится, что его сына пропихнули на третий курс за деньги, хотя парень должен был остаться на второй год. Кажется, он какой-то высокопоставленный чиновник округа, я не ошибаюсь. У него будут проблемы, когда все узнают про это. Я взглянул на завуча и с удовольствием заметил, что тот вспотел. Видимо, не ошибаюсь. Затем перелистнул страницу и хмыкнул. А господин Сидоров и вовсе идет на золотую медаль. Интересно, как так произошло, если он не знает основ теоретической магии? Ну, точнее, не знал и получал одни двойки, пока его не перевели в другой класс. За это я особенно злился. Лена этого Сидорова пыталась вытянуть изо всех сил, а гаденыш отлынивал и забивал на учебу. А потом вдруг стал одни пятерки получать. Лена поделилась, что тогда сильно загналась, мол, хреновый учитель из нее. И только когда мы разбирали документы в библиотеке, все встало на свои места. Соломон пытался держать спокойную мину, но это выходило плохо. Еще хуже удавалось сдерживать источник, который то замирал от страха, то, наоборот, вспыхивал от злости. У пары человек даже ранг был завышен. Я продолжал листать страницы. Вот уж где невидаль. Аристократы не белые и пушистые, это правда. Но они очень трепетно относятся к магии. Причине их существования в огромной империи, где вовсю шагал технологический прогресс. Для них ранги были определяющими для жизни. И если кто-то пытался присвоить себе несуществующие заслуги, это считалось серьезным проступком. Позором. А если кто-то пытался фиктивно завысить свой уровень развития... Если вдруг выяснится, что какой-нибудь купеческий род пытался купить себе дворянский титул, его можно обложить такими штрафами, что придется выпотрошить все закрома. А сам император накладывал на таких нарушителей запрет на получение титула. Не просто для конкретного персонажа, а на весь род. Отныне и во веки веков, как говорится. О чем вы говорите, Сергей Викторович? — сглотнул Соломон, все пытаясь играть в спокойствие. Я говорю о том, что когда все эти схемы вскроются, — сказал я стальным голосом и громко захлопнул папку. — Вскроются и фамилии тех учеников, которых вы протаскивали. И это очень не понравится их родителям. Ведь они, я полагаю, покупали результат и строгую конфиденциальность. Верно? Как думаете, что они с вами сделают, когда станут насмешками в собственном кругу? И Вельцин наконец-то сдался. Он показал весь свой страх, когда пытался глотнуть свой раф и дрожащими руками расплескал напиток по столу. Все эти схемы покупки результатов были не новы. И, конечно же, не только в нашей академии имелись такие вот прохиндеи, но были они очень дорогими и требовали тщательной подготовки. Так что Инга провела охренительно большую работу, сумев раздобыть все эти доказательства. Она готовила запасную подушку, чтобы избавиться от Адамыча, если все полетит к чертям. Но, к сожалению, ей тоже пришлось засветиться в нескольких случаях, чтобы раздобыть доказательства. Инга ведь работала на завуча долгое время, и ей тоже приходилось участвовать в этих схемах. Адамыч едва не наложил в штаны. Он побледнел, даже белее Венедикта. А источник вот-вот хотел выпрыгнуть наружу или забиться в пятки. «Что ты хочешь?» — прорычал Вельцин, сжимая дрожащие кулаки. «Ночной бархат». Соломон так удивился, что на пару мгновений даже забыл про собственный страх. «Откуда?» Он едва не задал самый глупый вопрос, но быстро опомнился. И гримаса удивления снова перетекла в лютую ярость. «Зачем тебе этот никчемный червяк?» «Не твое дело», — рыкнул я в ответ. «Глядишь, получится малохольного откормить и на курорт какой-нибудь отправить. На человека станет похож наконец. Ну, или сгорит от солнца, тут не уверен». «Наверное, не стоит его на курорт отправлять. Ну так что, Соломон?» Я облокотился на стол и пристально взглянул ему в глаза. «Мы договорились. Освобождаешь нашего компьютерщика, обрываешь все нити, которые к нему ведут. А мы уничтожаем эти доказательства, и полет в стратосферу до сих пор остается твоим самым ярким воспоминанием». Соломон забегал глазами, слегка поморщился. Наверное, вспомнил про реактивную тягу из зада. Заклинатель, который свел ему руны, сработал топорно, и следы заклинания наверняка до сих пор явно зудели и напоминали о себе. На мгновение я подумал, что гаденыш попытается отвертеться. Но Адамыч действительно обладал удивительным здравомыслием, когда дело касалось его собственной безопасности. «Хорошо», — прорычал он. «Я согласен». Оформление нашего соглашения заняло еще пару часов. Соломон провел по собственным каналам все процедуры, чтобы Венедикт Давидович мог отправиться в свободное плавание. С чистой душой, как говорится, и с легким сердцем. А я уже по своим каналам проверил, что все в порядке. Веню больше никто не сможет шантажировать тюрьмой и пугать или лесоповалом. Хотя ему бы немного потрудиться не мешало. Глядишь, чутка подкачался бы. Конечно, можно было прихлопнуть Соломона и с помощью собственных связей, но это как кузнечным молотом комара прибивать. Да и всегда лучше пользоваться собственными силами. Наше доказательство действительно пришлось уничтожить, так что вскрытые случаи больше никто не узнает. Пока что пусть будет так. Фамилии я запомнил, а Вельцин получил в моей голове еще одну галочку в списке плохих дел. Так что вопрос еще не закрыт. Уверен, он мутит здесь куда более темные дела. И это помимо того, что хочет подсидеть Палыча. Он меня разозлил, серьезно разозлил. Так что теперь легко не отделается. Поэтому хоть все получилось, как я и планировал, все же на душе у меня было тяжело. Ради товарища пришлось спустить ублюдку немалый проступок. Хорошо, хоть никто сторонний не пострадал. Но когда я шагал по аллее, размышляя о случившемся, вдруг зазвонил телефон. Это был Венедикт. «Алло?» — протянул я. «Сергей, это...» — голос Венедикта звучал тихо и взволнованно. «Это правда?» «Что именно? Что я Сергей? Да, это правда, а ты сомневался?» «Хватит шутить!» О, хоть голосок прорезался наконец. «Мне сейчас позвонил Вельцин», — продолжил Венедикт. «Я свободен, понимаешь? Свободен, я проверил, мне ничего не угрожает». «Это правда». Ночной бархат полностью искупил свою вину перед Родиной. Так сказать, обнулил карму. И теперь приносил пользу обществу, работая в нашей академии. Кстати, об этом. «Слушай, ты, надеюсь, валить из образования не собираешься?» — опомнился я. «Нам с тобой еще много работы предстоит». «Что? Нет!» — воскликнул Веня. «Я...» Он глубоко вздохнул, чтобы выровнять дыхание. А затем тихо, вкрадчиво произнес. «Спасибо тебе, Сергей. Я никогда этого не забуду». «Конечно, не забудешь», — хмыкнул я. «Мы будем с тобой часто видеться. Да я и сам по себе незабываемый, кого угодно спроси». «Ага, и очень скромный». Венедикт ненадолго замолчал и продолжил уже серьезно, привычным для себя тоном. «Кстати, приготовление к ритуалу готовы. Начнем, как только скажешь». «Хорошо, я тоже стал серьезным. Скоро дам знать». «Жду. Я твой должник, Сергей». «Твой должник». «Ну, вот и полегчало. Даже настроение как-то поднялось». «Что ж, очень хорошее дело выполнено. Но впереди меня ждало еще одно, и оно было куда веселее. Правда, некоторым образом оно было связано с жутко скучной фигней. То есть с подготовкой к экзамену. Ненавижу решать тесты. Ненавижу рыться в бумагах, запоминать инструкции, которые не работают или работают не так. Все путное я выучил в первые пару дней, но остальное... Блин, я вот не полный триместр в образовании работаю, но уже понимаю, как много всякого бреда приходит к нам с высоких кабинетов Министерства образования. Кто вообще придумывает все эти методики и разрабатывает планы и нормативы? Они вообще хоть раз указку в руках держали. Вот, например, журнал работы бактерицидной установки. Да-да, есть такой. Журнал проветривания. Журнал трехступенчатого контроля оборудования, мать его итить. Вот представьте, что вам нужно ежедневно заполнять журнал, и в 9 из 10 случаев пишешь. Замечаний нет, Ставров СВ. И подпись. Очень полезная штука. Не правда ли? Не удивлюсь, если введут журнал заполнения журналов. Но самое страшное, чтобы запомнить только этот бред про журналы, я потратил 2 часа. Ведь когда я понимаю, что придется запоминать полную брехню, она ну никак не лезет в мою голову. Но я честно старался это сделать. Даже использовал метод ограниченного времени. Его называют томаты или помидоры. Разделил работу на промежутки. Час изучаю методички и зубрю все от корки до корки, поглядывая на ленивые медленные стрелки часов. А потом 15 минут отдыхаю и занимаюсь действительно полезными вещами. Например, изучением заклинания Наумовых, которое мне передала Инга. В этом и была связь грядущего дела с подготовкой к экзамену. Интересная штука, очень интересная. Заклинание в смысле. Было не так уж просто разобрать его на составные части. И до конца мне этого сделать еще не удалось. Но я вычленил основное плетение нескольких рун и элементов, которые и отвечали за ускорение развития. Можно сказать, сердце заклинания — самая важная его часть. Вот только представьте. Час на зубрежку бреда и 15 минут на действительно полезное и во многом куда более сложное дело. Угадайте, где я продвинулся больше? Эх, не быть мне отличником. В общем, на основе этого плетения я создал упрощенное заклинание для магов, еще не достигших первого ранга. И я не просто так выбрал именно эту аллею с лиственницами по обочинам. Хорошая грунтовая. Лужицы поблескивали на свету, а влажные камешки хрустели под ногами. Именно по этой аллее мне навстречу сейчас бежали двое моих учеников, Антон Свиридов и Артур Кузнецов. Они увидели меня и тут же заулыбались, добежали до условной отметки на перекрестке двух аллей и направились ко мне. Антон выглядел свеженьким, а вот Артур дышал часто и тяжело. Ему предстояло еще много работы, и не только по части магической системы. Физуху тоже непросто прокачивать. «Сергей Викторович», — заулыбался Антон. «Здравствуй, Эти», — запыхавшись, кивнул Артур. Ребята остановились напротив, и он уперся руками в колени, чтобы отдышаться. «Закончили пробежку?» — улыбнулся им. «Да», — уверенно заявил Антон. «Наконец-то», — тихо пробормотал Артур. «Ну и отлично, тогда давайте за мной, парни». Они сначала двинулись следом и только затем поинтересовались. «А зачем, Сергей Викторович?» — осторожно спросил Артур. Прежде чем ответить, я еще раз просканировал его источник и укрепившиеся каналы. Во время наших сеансов я искусственно усиливал его магию, чтобы источник разрастался и принимал нужные объемы. Совсем немного, осторожно. Это действенный метод, но теперь у меня есть способ получше. «Да вот решил сделать вам подарки», — улыбнулся я пацанам. «Если угадаете, какие именно, получите 5 по ОМБ в триместре». «Круто!» — воскликнул Антон. «Но у меня же вы не ведете», — нахмурился Артур. «Он во мне до сих пор сомневается. Обидно так-то. Разве тот факт, что я не веду занятия у 3-х курсов, означает, что я не подготовлю пацана как следует? Кстати, надеюсь, они понимают, что для 5 я их буду усиленно натаскивать, а не поставлю оценку просто так. Это же ОМБ на минутку». «Не хотите, значит, подарки?» — театрально вздохнул я. «Хотим, хотим!» — воскликнул Антон и повернулся к товарищу. «Ты чё, блин?» «Ладно, ладно», — улыбнулся Артур. «Я тоже в деле». «Ах да, совсем забыл. Я же ведь очень не люблю тратить время попусту. Поэтому зубрить кучу бесполезной инфы в скором времени перестал». Окончательно мои старания убила Лена. Она сказала, что в следующем триместре инструкции, нормы и методички могут поменяться. И весь бред окажется не просто бесполезным, но еще и устаревшим. Короче, придется тащить экзамен харизмы и обаянием, если попадутся вопросы из этой части. Мой мозг просто отказывается тратить на это драгоценное время. Так что вместо бесполезной чепухи я сделал еще одну версию заклинания, и она будет отлично подходить для Свиридова с его пожирателем. Интересно, пацаны отгадают, что именно их ждет? Глава 10. Не отгадали. Я даже пожалел, что предложил это паре. Пацаны всю дорогу до полигона не умолкали и сыпали самыми разными предположениями. Иногда даже бредовыми. Покататься на Тедди? Серьезно? Во-первых, не Тедди, а Теодрир. Это дракот, а не плюшевый мишка на минутку. А во-вторых, ведь это неплохая идея. Можно устраивать аттракцион и зарабатывать на этом нехилые деньги. Когда у Теодрира расправятся крылья, это и вовсе может стать настоящим хитом. А что? Пусть хвостатый отрабатывает корм. Он мясо жрет больше моего, и это он еще мелкий. Что ж будет, когда вырастет? На зарплату учителя точно не прокормлю засранца. Ну или можно использовать идею как дополнительную мотивацию для моих бесед. Интересно, если обещать Сане покататься на Теодрире за 5 по теории магии, как быстро он выучит все узлы и каналы по учебникам? Хотя о чем это я? У нас драконы и магия, а не сказка какая-нибудь. Такое просто невозможно. В общем, пацаны остались без 5 и тем самым избавили меня от дополнительных занятий. Но подарки я им вручу, как и обещал. Сейчас я уже заканчивал с Артуром. Он сидел посреди полигона с голым торсом. И за все то время, пока я наносил заклинание, он даже не вздрогнул, несмотря на холодный ветер и моросящий дождь. Мышечный каркас у него только развивался, а вот закалка была хорошая. Так, вдох-выдох. Еще раз. «Молодец, Артур, можешь открывать глаза», — командовал я. Пацан протяжно выдохнул и посмотрел на меня. А затем перевел взгляд вниз, сильно удивился и начал хлопать себя по груди. «Ничего? А где же? А я думал...» «Ты думал, я тебе татуху набил, что ли?» — хмыкнул я, выпрямляясь. «Не, я таким не занимаюсь, да и рисую плохо. Поверь, моего творчества на своей коже ты бы не захотел». «Да как же?» — подскочил Артур и продолжил настаивать. «Я же чувствовал, как жгло, и сейчас жжет где-то внутри». Он скривился и слегка поежился, поглаживая грудь. И тут к нему с любопытством подоспел Антон. «Чё, правда? Ничего нету?» Затем он взглянул на меня. «Сергей Викторович, а что вы сделали тогда? Столько времени убили!» У меня дернулась губа, но я перевел это в терпеливую улыбку и спросил. «Артур, скажи сам, что я сделал. Прислушайся. Чувствуешь какие-нибудь изменения?» Артур кивнул и снова закрыл глаза. Несколько секунд он прислушивался к собственным ощущениям, а затем вдруг ойкнул и скривился. «Блин, больно!» — и снова уставился на меня. «Что это было?» «Ты скажи», — настаивал я. Ему нужно научиться прислушиваться к собственному телу. Артур снова сосредоточился и задумчивым видом пробормотал. «У меня будто магии больше стало. Это здорово, но непривычно». «Верно, молодец», — кивнул я. «Но если более подробно, то я немного ускорил развитие твоего источника. Сейчас на нем действует моя печать. Она выступает катализатором выработки магических потоков и улучшения общего состояния». Источник пацана начал активно, будто после многочасовой голодовки, вбирать в себя действия заклинания и вырабатывать энергию. И магические потоки хлынули по каналам с небывалым для Артура напором. «Ца!» — прошипел он от боли. «Да, поначалу будет непривычно, но это пройдет, не волнуйся. Заклинание поможет тебе догнать тот уровень, на котором ты должен быть на самом деле. И все будет развиваться заметно быстрее». Источник Артура был усеченным, его настоящие размеры и объемы куда больше, чем есть сейчас. Поэтому печать особенно хорошо работала на нем, восстанавливая потерянные участки магии. «О, круто!» — обрадовался Антон. «Сергей Викторович, скорее, скорее, у меня ведь тоже печать будет, правда?» «Да», — кивнул я. «У тебя тоже будет печать, но...» «Отлично!» — воскликнул пацан. Он мигом стянул с себя футболку и сел на то же место, где только что сидел Артур. «Я готов!» А затем вдруг поежился и обхватил себя руками. «Ай, холодрыга! Чувак, ты как тут сидел так спокойно?» Затем Антон заметил мой взгляд, но понял его не совсем верно и перестал реагировать на холод. Наоборот, выпятил грудь и уверенно заявил. «Начинайте, Сергей Викторович!» «Ну, как скажешь». Пожал я плечами. И нанес еще одно заклинание уже на его источник. Это заняло чуть больше времени, но парень держался, хотя я ощущал, как он еле заметно дрожит, а вся кожа покрылась мурашками. Похоже, Антону есть чему поучиться у Артура. Это хорошо. Когда все было готово, Антон скривился и взглянул на меня со сморщенным лицом. «Что-то я как-то не чувствую усиления, Сергей Викторович». «Тох, это потому, что у тебя его и нет», — злорадно осклабился я. «А? В смысле?» — дернулся парень. — В смысле нету? Сергей Викторович, вы что, меня обманули? Он вдруг подскочил, но тут же покачнулся. Его немного повело, голова пошла кругом. Но пацан удержался и плавно сел обратно. — Что это было, Антон? — забеспокоился Артур. — Ты в порядке? — Ни хрена я не в порядке, — прошипел он. — Мне прям херовастенько. И с укором взглянул на меня из-под лобья. — Тебе ускоряющая печать... «Противопоказано», — вздохнул я, присаживаясь на корточке перед ним. «Так что тебе я поставил ограничительное заклинание. Это что-то вроде утяжелителей, которые мы использовали на физре. Только для твоего источника». «Зачем?» — заскулил Антон. «Нафига, Сергей Викторович?» «Ты слишком быстро растешь», — серьезным голосом ответил я. «Разве это плохо?» Кажется, Антон действительно начал обижаться. Но все еще не верил, что я могу ему навредить. Поэтому выжидал и не делал поспешных действий. Это как раз то, что ему следовало сделать, прежде чем подставлять свой источник. Непонятно для чего и даже не спросить моих намерений. «Антон, послушай», — начал я объяснять. «У тебя очень мощный особенный дар. А как только ты достигнешь первого ранга развития, его мощь вырастет кратно». «Это же круто!» — обрадовался парень. «Ни хрена!» — отрезал я строго. «Ты еще не научился управлять им должным образом. Если пожиратель наберет слишком много сил, он сожрет тебя самого!» Антон притих и нахмурился. Переглянулся с Артуром, который до сих пор потирал грудь. Неприятные ощущения еще долго будут преследовать парней, но это небольшая цена за такую пользу. А я продолжал объяснять. Это не пудель и не чихуахуа, которого один раз приручил, и он сытся кипятком, когда ты приходишь домой. Это волк, дикий, необузданный зверь. Он может признать только твою силу. Но если сам станет сильнее, сожрет и не подавится. Понял? Антон кивнул и печально уставился вдаль, поджав губы от боли. Я видел, как его источник немного лихорадит от печати. И, кажется, я перегнул палку, слишком загнал пацана, поэтому... «Да расслабься ты», — похлопал его по плечу. «На тебе сейчас ограничитель, он даст тебе время совладать с пожирателем». Но и я не зря назвал его утяжелителем. «Когда я сниму печать, ты удивишься собственным силам». «Правда?» — улыбнулся Антон. «А то я когда-нибудь тебе врал?» «Нет», — живо ответил парень. «Вот и хорошо». Я встал и упер руки в бока. Мы еще не закончили. «Так, а сейчас слушайте внимательно. Я покажу вам некоторые дыхательные и духовные практики, чтобы контролировать ваши печати и правильно развивать источники с учетом новых вводных. Первым делом...» Но я не успел начать, парни переглянулись, серьезно друг другу кивнули. А потом уставились на меня и громко воскликнули. «Спасибо, Сергей Викторович! Спасибо огромное!» Я, признаться, несколько растерялся. На меня сейчас смотрели две пары кристально чистых, почти честных и жутко непоседливых глаз. «Да ладно вам», — отмахнулся я, — «все в порядке». Итак. На следующий день я вошел в аудиторию 404 с некоторой настороженностью. Ведь это был первый учебный день, когда Данила будет присутствовать на занятиях. Я волновался. Но когда вошел внутрь, меня встретила гробовая тишина. Все беседы молчали. А это очень страшно, когда крикливые, непоседливые шилоприводные шалопаи молчат. Это может означать две вещи. Либо мой педагогический гений наконец-то дал свои плоды, и они превратились в примерных учеников. Либо что-то случилось. Что-то страшное. И чуйка мне подсказывает. Второй вариант куда вероятнее. Я настороженно прошелся до своего стола, оглядывая бесед одного за другим. На всякий случай покрутил в руке указку, а затем спросил. «Где Ермаков?» Дани не было на месте. А единственная свободная задняя парта была пустой. «Да эксперимент какой-то проводит», — пожал плечами Петя Валиков. А меня настигло жесткое дежавю. Я заметил открытое окно, а следом снаружи раздался крик и промелькнуло падающее тело. «Вашу мать!» — воскликнул я. И в следующую секунду уже стоял внизу с Данилой на вытянутой руке. «Ты чё, охренел?» — прорычал я. Но вдруг заметил недовольную и слишком спокойную морду пацана. И вспомнил. Точно. Я ведь точно так же ловил Саню Савельева, когда в первый раз встретился со своими бесятами. И, кажется, Петя Валиков как раз и сказал тогда что-то про эксперименты. Я поднял голову и увидел, что из окон четвертого этажа на меня пялятся 23 довольные ехидные морды. «Да вы охренели!» — воскликнул я. «Это была их идея», — буркнул Даня, скрестив руки на груди и смешно качнувшись, словно кукла на гвоздике. А затем он обратился к своим новым одноклассникам. «Все мы квиты!» «Квиты!» — воскликнул Саня. И бесята захохотали. Я отпустил Даню, и тот побрел обратно в класс, бормоча что-то про странное чувство юмора Савельева. Я же злобно поджал губы и сурово взглянул на учеников, хотя внутри, если честно, смеялся вместе с ними. Не, на самом деле классная шутка получилась. Но я ведь тоже умею шутить. Есть у меня одна заготовочка. И когда от этой мысли улыбнулся уже я, смех бесед вдруг прекратился. Они начали переглядываться и беспокойно смотреть в мою сторону. Кажется, я так и не проверил их отчетные работы. Пора вернуться к этому вопросу. «Как там ваша самостоятельная, шалопаи? Все написали?» «Какая еще самостоятельная?» — обернулся Даня. «Я только первый день учусь». «Вот и проверим уровень твоих знаний. Бегом в класс!» Даня фыркнул, состроил недовольную рожу и всем видом, показывая недовольство, побежал обратно к беседам. Я на всякий случай проверил его источник. Открытие основного узла позволило ему использовать немного магии, так что снаружи он зависал с помощью дара гравитации. Вообще-то удивительно, ведь я не подумал, что он может сделать нечто подобное еще хотя бы неделю, пока не откроет еще несколько узлов. Но первым делом он потратил эту возможность на прикол над учителем. Эх, кажется, он попал именно в тот класс, который ему был нужен. Конечно, не все мои беседы так просто приняли новичка. Особенно после его яркой приветственной демонстрации. Умники недобро косились на Данилу. Тихомир изображал спящего, но в прищур наблюдал за ним с задней парты. Девчонки так и вовсе не скрывали своего отношения и в открытую косились на него, даже несмотря на все заверения Анжелы. Особенно злилась Алиса. Ее не мог угомонить даже Антон. Это и не мудрено. Ведь Даня нехило прижал ее возлюбленного, едва не отправил в больницу. Она все видела и не могла ничем помочь. Это между пацанами после драки бывает крепкая дружба. Выбитые зубы, фингалы и даже поломанные кости не становятся преградой. Девчонки же намного более злопамятны. Помимо Данилы, я раздал самостоятельные работы Анжеле, Саше, Антону и Андрею. Тем, кто помогал ему справляться с оглушенным источником. А сам принялся проверять работы остальных. Специально не давал никакого задания, чтобы следить, как они себя поведут. Поначалу все было тихо. Но затем ребята заскучали и начали искать себе занятия. Боря втихую открыл энциклопедию по монстрам и тихо читал. Стас Волков и Влад Воробьев начали играть в морской бой. Анжела с девчонками принялись шепотом что-то обсуждать. Умники скооперировались и... Нет, не начали решать задачки или играть в шахматы. Они стали обмениваться картами из «Ведьмы-рыцарей». Надеюсь, это не зайдет слишком далеко. Эх, да, уже ведь зашло. Людмила Ивановна, кстати, ничего еще не говорила про зелье. А даже мне уже стало интересно, получилось оно или нет. А Федя Осипов нетерпеливо оглядывался и выискивал, куда же ему излить желание попроказничать. А затем, на удивление всего класса, и меня в частности, свою работу сдал Данила. Он с хмурым видом встал, сгреб листок, подошел ко мне и положил его на стол. «Ничего себе!» — удивился я. «Быстро, однако!» «Ну-ка!» «А, понятно, листок был практически пустой. Всего на 3 вопроса были даны ответы, и 2 из них неправильные. Ну, хотя бы как обрабатывать раны он знал на отлично. Судя по всему, не понаслышке». Я не делал тесты с вариантами ответов, а заставлял ребят думать своей головой и писать все развернуто. Данила увел взгляд и стоял с недовольной миной. Там были вопросы и за первый курс, между прочим. Взглянул я на него. «Я почти не учился на первом курсе», — буркнул он. «Большую часть провел в больнице, не до зубрежки было и не до учебников». «Понятно», — вздохнул я. «Ладно, садись». Пацан хмуро побрел обратно. А Федя Осипов наконец-то нашел, как попроказничать. «Я видел похожее в одном мульте», — с ехидной ухмылкой начал он. «Там один пацан экзамен прошел, потому что его не запалили за списыванием. Ну, типа в этом было настоящее испытание, не попасться. А не запалили, потому что он ни хрена не написал. Ермаков, походу, его тоже смотрел. Хе-хе-хе. Думал, и тот прокатит». Данила ничего не ответил на это. И на редкие смешки в его сторону, только громко плюхнулся на стул и грозно уставился на Федю, слегка подкинув его на стуле. Федя тут же засуетился и притих. Смешки теперь посыпались уже на него, но Феде это почему-то жутко не нравилось, и он надулся. Скоро остальные ребята сдали свои листки. А когда я закончил проверять работы, тяжело вздохнул и встал, держа в руках указку. «Блин, удобная вещь. У меня был меч в прошлой жизни. Грозное оружие. Сгинуло вместе со мной. В этом мире мечи не особо в ходу. Только как церемониальное оружие или забава для реконструкторов. Ну и редкие дуэли между дворянами тоже проходят с клинками. Хотя давненько я не слышал про серьезные дуэли. Старшие курсы магических академий еще балуются, а вот взрослые дяди и тети благородного происхождения такой фигней почти не занимаются. Захотелось сделать пару приемов, залихвастки, рассечь воздух, но сейчас это выглядело бы очень странно. Пришлось сдержаться. «А теперь берем листочки все», — объявил я. «Снова самостоялка!» — возмутился Саня. «Нельзя так!» — отлип от книги Боря. «Нечестно!» — поддержал их Федя. «Выслушайте для начала!» — рыкнул я и заставил всех затихнуть. Затем закинул указку на плечо и пошагал между рядов. «В этом триместре у вас не будет предварительных экзаменов», — объявил я. Ребята удивились, начали переглядываться. Их почему-то очень беспокоила эта новость. «Как так-то?» — нахмурился Стас. «Всегда же было!» «А теперь не будет», — пожал плечами Тихомир. «Он единственный, кто отнесся к моим словам без особого волнения. Ну, еще Даня, но этот сейчас вообще мало о чем беспокоился, кроме своего источника». «Теперь не будет», — кивнул я, незаметно подбираясь к Владу сзади. Он решил, что самое время поиграться с огнем и создать между ладоней маленький огненный шар. Полезное упражнение. Что-то вроде тренировки мелкой моторики рук, только для магических каналов. Полезное, но не к месту. «А будет только один шанс написать экзамен!» — воскликнул я, тюкнув острием указки по огненному шару. Влад аж подскочил от неожиданности, замахал руками, пытаясь унять взбесившееся пламя, а затем резко сел ровно с локтями перед собой, когда оно резко развеялось. Прямо как на рисунках про правильную осанку. И суетливо захлопал глазами, пытаясь высмотреть мою реакцию. «Если дойдет до пересдачи, это сильно подкосит и вашу успеваемость, и навредит всему классу», — продолжил я шагать дальше. «К нам будет особое внимание, мои шилоприводные шалопаи. И вы должны показать все, на что способны». Саня вдруг обрадовался и поднял руку. «Не считая хитро выдуманных приколов, тяги к разрушению и способности переворачивать все с ног на голову, Савельев!» — отрезал я. «Экзамен придется сдать честно, безо всяких выдумок и тайных планов по взлому системы. Ручка, бланки, 2 часа. Вот и все». Саня понуро опустил руку. Уверен, он хотел предложить что-то подобное. «Но у меня есть хорошие новости, Бесята», — ухмыльнулся я. «Следующая самостоятельная поможет вам подготовиться к экзаменам. Прогоним этот вариант на ОМБ, а затем сможете сделать то же самое с другими предметами». Я сделал круг по классу, остановился возле доски и взял мел. «Записывайте». Позади раздался шелест листочков. «Будем составлять индивидуальный план развития, Бесята». «Чё?» — откликнулся Петя. «Первый пункт», — стукнул мелом по доске и начал выводить. «Оценка собственного уровня знаний». Ручки зашуршали по бумаге, а я развернулся и начал разъяснять подробнее. «Я раздам вам вопросы, которые были в ваших самостоятельных с разбивкой по темам. Каждый из вас должен напрячь память, проанализировать собственные знания и выписать свои слабые и сильные стороны. Где вы уверены в себе, где не очень, где вообще плаваете, как топор?» Федя хихикнул, а я взмахнул указкой, словно волшебной палочкой, и бланки с вопросами с моего стола полетели к ребятам. Второй пункт. Я снова принялся выводить буквы на доске. «Вскрываем карт... То есть смотрим результаты самостоятельной». Листочки уже приземлились, и ребята начали их изучать. «Это будет реальная картина», — продолжил я. «Но ваш самоанализ очень важен. Даже такие работы могут не показать всей картины. Мы сопоставим результаты с вашими выводами и получим поле для будущей работы». Мне было важно знать, как Бесята себя оценивают. Если водить их за ручку с помощью контрольных и самостоятельных, они, может, и будут хорошо учиться, но сами не смогут нормально ориентироваться в будущем. Итоговые работы за триместр важны, несомненно, но моя задача — подготовить их не к экзаменам, а к жизни. А в жизни никто водить за ручку не будет. Я хочу, чтобы они набили свои шишки под моим присмотром, пока есть такая возможность. Часто бывает, что где-нибудь предлагают: «Задавай вопросы, не стесняйся, когда на новое место приходишь работать или новую тему для себя открываешь. Только вот какие вопросы задавать-то? Пока не попробуешь, сам не поймешь. Так что пусть сначала попробуют, а потом уже подключусь и я». Третий. Опять повернулся к доске. «Совместный анализ. Мы с вами обсудим итоги и определим цели. Четвертый пункт. Составление индивидуального плана». Я положил мел на подставку и снова повернулся к классу. Шалопаи выглядели серьезно, сосредоточенно. Даже Саня и Федя, которые не любили сидеть на месте. Да что там, Тихомир бодрствовал. Вот уж где невидаль. План вы должны будете составить сами. Я помогу, где надо подкорректирую, но главную работу проведете вы. Я подошел к столу и положил указку, а затем обвел учеников взглядом. Некоторые из них выглядели хмуро и взволнованно, кто-то был полон энтузиазма. Боря просто витал в облаках и вряд ли осознавал, сколько времени займет это задание, но с его удачей не удивлюсь, если он станет лучшим учеником Академии просто на шару. Но сильнее всех беспокоился Даня. Ему придется заново учить всю программу, а не только по ОМБ. Так что для него самое сложное начнется уже после. Тут руку подняла Анжела. Она была из тех, кто воодушевился, кстати. «Да», — кивнул я. «Сергей Викторович, а по другим предметам учителя согласятся так сделать? Это прям долго будет?» «По другим предметам вам придется договариваться», — пожал я плечами. «Если от меня что-то потребуется, я помогу. Но найти общий язык с учителями вы тоже должны сами». «Трындец», — вздохнул Федя. «Ну да, тебе будет сложно», — хмыкнул Саня. «Да иди ты», — обиженно буркнул Федя в ответ. «Ребята», — сказал я тоном помягче, — «ваше будущее в ваших руках. Держите его крепко». «Прямо как свой хр...» «Тук-тук-тук», — раздался стук по двери, спасший Федю Осипова от знатных люлей. А я вышел из аудитории и обнаружил там Настю. «Здравствуйте, Сергей Викторович». Девушка стояла передо мной непривычно скромно и даже смиренно. Я невольно отметил, что плотное общение с сестрой хорошо повлияло на ее вкус к одежде и стиль в общем. Вместо короткой юбки на ней были брюки. Пиджак аккуратно застегнут. В воздухе витал легкий аромат цветочных духов. «Что-то натворила?» — спросил я, подозрительно прищурившись. Я закрыл дверь, в которую уже заглядывал любопытный Саня. «Ну, как сказать? Ничего такого». Она поджала губы и увела взгляд. «Просто вызвала на дуэль одного чувака». «Что?» Тут Настя уставилась на меня своими изумрудными ведьмовскими глазами и жалостливо улыбнулась. «Но вы же мне поможете, Сергей Викторович. Правда же?» Глава 11. Протянул я. «Я? Помочь в дуэли?» «Ага», — кивнула девушка. «Ну так как?» Я знатно охренел. Даже не знал, как реагировать. Ведь, по сути, она просила меня помочь избить другого ученика. Звучит как-то так себе, в общем, особенно если учитывать, где мы находимся. «Сергей Викторович будет готовить Настю к дуэли!» — раздался позади крик Сани. Засранец аж подскочил с места и своим жутким энтузиазмом воодушевил всех остальных бесед. «Круто!» — следом подскочил Боря. «Ого, класс, я хочу помочь!» — обрадовался Петя. «А я хочу дуэль!» — прорычал Влад Воробьев. «С кем смахнемся? Всем замолчать!» — гаркнул я. И в классе воцарилась тишина. «Все по местам!» — указал я. Беседы живо расселись обратно и уставились на меня невинными глазами. Вот только если не вмешаться, они такие помогут Насте. Даже если она будет против. Протянул я, но вовремя опомнился, чтобы не ругнуться. «Лин с вареньем!» Что-то есть еще захотелось. Обернулся в сторону Насти. Изумрудные глазенки глядели не хуже Теодрировых, когда тот выпрашивает еду со стола. «Ладно», — вздохнул я и открыл дверь пошире. «Заходи давай». «Спасибо, Сергей Викторович!» — аж подпрыгнула девушка. «Ура!» — сильнее даже самой Насти обрадовался Саня. А я снова тяжело вздохнул и захлопнул за собой дверь. К сожалению, не с той стороны. Хотя мысли о блинчиках стали уже навязчивыми. «Когда дуэль?» — спросил я, кивая Насте, чтобы садилась. Она оглянулась, не найдя свободных мест, но тут же подскочил Саня и уступил свой стул. «Сегодня после уроков», — буркнула Настя, принимая предложение. Не знаю, кто больше обрадовался. Саня, что угодил старшекласснице, или Боря, который теперь сидел рядом с ней. Но в любом случае Боря радовался недолго. Саня притиснулся между ними и нагло сдвинул с половины стула. Вот так вот, значит, дружба дружбой, как говорится, а дамы... «Кто секундант соперника?» — спросил я. Аркадий Самуилович. Настя поморщилась, словно сказала про какую-то пакость. «Аркаша?» — удивился я. «А он-то тут при чем?» «Погоди, ты же не с второкурсником решила драться?» «Нет, конечно», — возмутилась девушка. «Я поссорилась со старшим братом одного из его учеников». «Это с кем?» — спросила Анжела. «Градский», — буркнула Настя и как-то поникла. «О, этот козел! У них, походу, вся семейка такая. И что он тебе сделал?» — тут же включилась Катя Мельникова. «Не мне, он про мою сестру». Настя поджала губы, и все поняли, что обидчику явно не помешало бы укоротить язык. «В общем, Самуилыч крутился неподалеку», — продолжила Настя. «И все как-то быстро случилось. Я разозлилась, вспылила и бросила вызов. А он подорвался и тут же предложил быть секундантом. Козел». «Козел, козел!» — закивал Саня. Остальные беседы уже вовсю развешали уши и забросили работу. Но возвращать их сейчас к заданию бесполезно. Это как поставить перед человеком огромный шоколадный торт с шоколадной посыпкой и уверять, что нужно есть вареные овощи. «Похоже, у тебя будет нехилая такая группа поддержки», — улыбнулся я. «Точно!» — тут же согласился Саня. «Большая!» — ухмыльнулся Петя Валиков. «Всем классом пойдем болеть!» — уверенно заявила Анжела. «Правда, ребята?» «Да, конечно! Я за!» Бесята начали живо откликаться на зов, но затем все обернулись на Даню, который тихо сидел себе на задней парте. «Чё?» — буркнул он. «Конечно, пойду. Мне ж надо знать, как тут старшаки дерутся». Ребята переглянулись и решили принять этот ответ. А Настя наконец-то улыбнулась. Не ради уговоров меня, а как-то искренне, с легкостью. Ее настроение явно улучшилось, а источник выровнялся. Значит, нервы успокоились. Это очень хорошо, она очень импульсивная и к тому же огневик. Эмоции могут сыграть на руку сопернику. «Кстати», — хихикнула Настя, — «я тут вспомнила лицо Самуилыча». «А?» — нахмурился я. «Ну, когда он спросил, кто будет моим секундантом», — пояснила девушка. «Я сказала, что это будете вы, а он аж заикал от страха. Думала, прям там на месте рухнет». Ребята захихикали, закивали друг другу, а у меня возник резонный вопрос. «В смысле ты сказала?» — нахмурился я. «Я ж только сейчас согласился». Что ж, я взялся помочь Насте и заодно решил проверить на ней свою методику с самоанализом. Была, правда, одна проблема. Времени до итоговых экзаменов у моих бесед было достаточно. А вот дуэль у Насти уже на носу. Так что пока ребята занимались самоанализом и составляли индивидуальные планы, я провел с Настей пару коротких тестов. Один теоретический и другой практический. Для последнего пришлось освободить место в центре аудитории. Мы обменялись несколькими ударами и магическими приемами, чтобы я мог понять, на каком именно она уровне. Конечно, у меня было представление о ней после их совместной тренировки с Саней. Но сейчас у меня была другая цель — намекнуть ей на самые явные пробелы в боевой подготовке. Правда, там и подготовки-то не было, по сути. Но хотя бы получилось прикинуть, в каком направлении стоит двигаться. Девчонка оказалась смышленой, справлялась хорошо. Но одной из главных ее слабостей была физическая сила. Настя, конечно, была крепкой девчонкой, быстрой и ловкой, но на уровне старшеклассников в дуэли часто перерастают в обычный мордобой. А ее соперником был парень, причем он происходил из богатого и знатного рода, а значит, явно был физически подготовленный и обученный драться. И, по начальному мнению Насти, именно эту слабость надо было срочно исправлять. Поэтому она прямо надулась, когда я прогнал сканером ее магическую систему и снова посадил за парту составлять самоанализ вместе с остальными. Но исправить физуху и привить нужные рефлексы я точно не успею, как и научить боевой магии. Нет такой программы. «Стань крушителем лиц». Я определенно хотел сказать «стань крушителем лиц за 2 часа». Нет, так звучит хреново. Гребаная цензура в моей голове. Я перестал ругаться матом даже в мыслях, когда начал работать в академии. Интересно, это у всех учителей так? В общем, так не бывает. Поэтому нужно исходить из того, что есть сейчас, хотя до Насти это еще не дошло. Она с явным разочарованием принялась за работу. Затем мы провели 2 занятия подряд для составления индивидуальных планов. Это заняло очень много времени, отняло кучу сил и вызвало настоящий геноцид нервных клеток. Но мы справились. Ближе к концу второго урока ребята уже заканчивали свои планы. «Так, сдаем листы», — объявил я, когда до конца урока оставалось 15 минут. И первая, кто понес свой листок, конечно же,